Валентина Петровна, это очень важно. Я вас на видеозаписи отметил. Вы будете... Ну, вас на видеозаписи отметил. Вы посмотрите ведь? Чего не видела? Не, я не видела. Отметил я вас на видеозаписи. Вы посмотрите? Я вас отметил. Вконтакте я вас отметил на видеозаписи. Вы будете смотреть? Ну, социальная сеть ВКонтакте, вы там сидите? Чего? Ну, как вас ВКонтакте найти, скажите? Я слышал! Ну, ладно, я с вами ВКонтакте в группу создал. Вы вступите? Пошел ты нахуй, что ты там создал? Мне хуй с тобой. Не, это про вас группа. Вы же самая известная, это жертва пранка. Ага. Вы это, очень популярностью пользуетесь. Да. Да. А еще это, любимая, вот любимая машина у вас какая, вот там, может, Nissan Skyline, там Honda Accord, вот какая вы вот водите тачку? Тачка у вас есть? Ну что, не то что управлять. Валентина Петровна, а у вас права есть или до первого столба? Так, ебаный, какие же права, блять, ебать! И какая машина, и нахуй она мне, хоть бы у меня миллион был, я бы все равно ее не купила. Не, ну, нахуй она мне нужна? Даже Nissan Skyline не купили? Мне ездить, блядь, некуда на ней. А Skyline, там это, там турбины, знаете? Да, блядь, одно и то же, ему свое говоришь, а он свое, нахуй она мне нужна? Не, ну турбины, знаете, как всасывает? Турбина, знаете, там 8 литров. Вот тебе нахуй их налей! Не, не... Налей хуй бензином! Да вы знаете, как это больно-то будет, вы чё?